Глава 14. После возвращения из Сан-Нико в ожидании результата вскрытия и дальнейших действий, Саша впала в уныние. Она понимала, что никто не будет приглашать ее на допросы и делиться подробностями о ходе дела. И вообще, ее миссия в этой операции окончена. Она промаялась целый день в ожидании, что вот-вот раздастся звонок, и ей придется собирать вещи и возвращаться в Рим, и она уже не узнает, чем закончится вся эта история, а главное, она больше не встретится с Лисом. Но лежать в номере и смотреть в потолок она тоже не могла. Поэтому следующим утром она отправилась в верхнюю часть города, чтобы вместе с немногочисленными в этот сезон паломниками посетить святилище святого Франциска из Паулы, покровителя Калабрии, моряков и рыбаков. Еще вечером, чтобы избавиться от грустных мыслей, она прочитала его историю в найденном в отеле буклете. Святой Франциск родился в XV веке и получил свое имя в честь Франциска Ассизского, по молитвам которому и появился ребенок у долгое время бездетных родителей. Жизнь ему предназначили монашескую в благодарность святому. Однако Франциск и года не продержался в монастыре и отправился путешествовать и паломничать, прежде чем выбрать отшельническую жизнь в местах, где жила его семья. Так он оказался в Пауле. Постепенно, видя праведную молитвенную жизнь отшельника, люди стали приходить к нему за духовной помощью, а у хижины появились другие скиты. Закончил свою жизнь Франциск во Франции, где прожил 25 лет после того, как излечил короля Людовика XI от тяжелой болезни, а его последователи, члены ордена Минимов, следовали его заветам жить в бедности, не иметь имущества и не прикасаться к деньгам. Пожизненные и посмертные чудеса святого Франциска из Паулы сделали его одним из самых известных и почитаемых чудотворцев Италии и католического мира. Саша вышла за пределы города, перешла трассу и оказалась в холмах, покрытой густой растительностью. Ранним утром паломников еще не было видно, и она оказалась в одиночестве на пустынной площади у старого фасада монастыря ордена Минимов с красивым, но весьма скромным храмом, где находится мощи святого. Рядом негромко журчала горная речка с небольшим мостиком. В этом месте веяло покоем и умиротворением, но идти к мощам неизвестного ей святого Сашу абсолютно не прельщало. Поэтому, помыкавшись немного по площади и вдоль речки, она повернула обратно, мысленно поставив крестик в списке увиденных достопримечательностей. «Какой смысл сидеть в отеле и ждать звонка? В конце-то концов», — подумала она, — «я никогда больше не приеду в Калабрию, это очевидно. Значит, надо использовать этот приезд. А если кому-то надо, то дозвоняться». И девушка отправилась на железнодорожную станцию. Но телефон все же переложила поближе, чтобы не пропустить звонок, и периодически посматривала на экран. Ровно через час, делав пересадку с регионального поезда на Тропеа-экспресс, идущий из аэропорта Ламеце-Терми, она оказалась в туристическом городке Пиццо, чьи дома кучно расположились на высоком туфовом утесе над морем. В его современной части отели ярусами спускались к песчаным пляжам. Городок был действительно красив. Хотя вид с моря на облепивший утес дома, растиражированные туристическими постерами, Саше не достался. Для этого, как минимум, надо было оказаться в море. В городок девушку привели две местные достопримечательности. Первую она осмотрела с огромным удовольствием, почувствовав себя настоящей туристкой. Этой достопримечательностью был замок Пиццо, в котором содержался в заключении, а в октябре 1815 года был расстрелян, зять Наполеона Мюрат, поставленный королем Неаполя, в 1808 году. Участник Бородинского сражения и, по оценке императора, блестящий полководец, Мюрат был приговорен к расстрелу военным судом, обвинившим его в высадке в Пиццо с целью поднять восстание. Четырехугольное здание, напоминающее нормандскую крепость, высилось над городком, выходя одной стороной на море, а другой в глубокий ров, через который перекинут подъемный мост. Таких замков Саша повидала уже немало, но почему бы не воспользоваться моментом? Экспозиция в замке, носящем теперь имя Мюрата, оказалась очень интересной. Восковые фигуры представляли события, произошедшие 200 лет назад. Здесь был и суд над Мюратом, и его 28 гвардейцев в наполеоновской форме. Пока девушка переходила от одной экспозиции к другой, сзади раздалось негромкое покашливание. Она обернулась. Худой пожилой смотритель, видимо, томящийся от скуки внетуристического сезона, воспользовался возможностью поговорить с одинокой гостьей. «Вам понравился замок, сеньора?» «Конечно, все просто замечательно!» Саша даже не лукавила, выражая свое удовольствие. Смотритель на свой лад пересказал ей уже известные события. Когда Мюрат с 28 гвардейцами приплыл с Корсики и высадился в Пиццо, местные жители приняли его совершенно равнодушно. Даже если он действительно собирался поднимать восстание и возвращать себе Неаполитанское королевство, кроме него самого это никого не интересовало. И как не оправдывался бывший король перед судом, уверяя, что просто сделал остановку на своем пути и никаких смут у него и в мыслях не было, ему ничего не помогло. В артистичном пересказе смотрителя события оказались совсем недавними, а пожилой сеньор их активным участником. «И вот здесь...» — он потащил Сашу к окну, выходящему во двор замка. «Он был расстрелян. Но это не все, сеньора!» Смотритель также стремительно повел Сашу в другую сторону и остановился в каминном зале замка. Он понизил голос и закончил почти шепотом. «Этого обычно не рассказывают посетителям, но я расскажу вам, сеньора. Он приходит сюда». «Кто?» — также шепотом спросила Саша. «Он! Он требует мести. Он взывает к мщению. Он расстрелян невинно!» «Мюрат?» — переспросила девушка. «Тссс!» — смотритель зашептал еще тише. «Мы все здесь его встречали, поэтому замок и закрывается для посещений до заката». Несмотря на осень, до заката было еще очень далеко, но Саша, поблагодарив старика, поспешила к выходу из замка. И только пройдя подвесной мост и оказавшись за пределами крепости, она облегченно вздохнула, посмеявшись над своим бегством. Вторую достопримечательность ей указали местные жители. После небольшой прогулки Саша оказалась на пустынном осеннем пляже. Здесь, прямо на песке, пристроилась к холму небольшая церквушка, названная Пьедегротта. О том, что это церковь, говорил лишь крест наверху прямоугольного здания с зарешоченными окнами и дверью. Каменная церковь, словно продолжавшая холм, поросший невысоким кустарником и травой, больше напоминала казарму. Но Сашу интересовало то, что внутри. По счастью, дверь была не заперта, и, потянув ее на себя, девушка оказалась в полутемном помещении, напоминавшем пещеру. Колонны и фигуры святых казались порождением горы, сталактитами и сталагмитами, росшими из камня. В конце 1600 года парусник, плавающий в заливе Сант-Эуфемия, попал в страшный шторм. И тогда моряки поклялись Мадонне Пьедегротта, что в случае спасения построят посвященную ей часовню в том месте, где корабль коснется земли. Но налетел еще более сильный ветер, поднялись еще более высокие волны, и корабль разбился о скалы. Он разлетелся на щепки, но моряки остались невредимыми, и в песке из всего имущества был найден лишь образ Мадонны из каюты капитана, той самой, которой они дали обед. Опасаясь, что образ будет украден местными жителями, моряки вырыли пещеру, где собирались устроить обещанное святилище. Но следующей ночью сильные волны выбросились на берег и захлестнули пещеру и вынесли на берег образ Мадонны в то же самое место, где его увидели в первый раз. Пришлось морякам рыть пещеру в этом месте. А чуть позже построили колокольню, куда повесили колокол с погибшего корабля. В конце XIX века Анджело Барони, очарованный легендой о спасении моряков, расширил пещеру и построил церковь. Он позаботился о том, чтобы не выбрасывать оставшийся туфовый камень после своих работ. Из камня он создал статуи святых. Работы после смерти отца продолжил его сын, а потом и внук. И сейчас пещера заполнена прекрасными статуями, словно созданными самой природой, из того же камня, что ее туфовые своды и стены. Вот в такое нереальное и прекрасное, слегка пугающее место попала Саша, которая, открыв в изумлении рот, смотрела на вырастающие из стен и сводов статуи святых. Трудно было поверить, что всего несколько шагов, и за тяжелой дверью ее ждет теплый песок и играющие под осенним солнцем морские волны. Пора было двигаться к станции, и Саша выбралась в город. Купила бутылку минеральной воды и бутерброд тирамису с тунцом, и только собралась откусить кусочек, как почувствовала манящий запах чего-то безумно вредного и жареного, напоминающий о детстве, о беляшах и чебуреках. Так и неоткушенным бутербродом в руке Саша потянулась на запах. Пройти мимо она просто не могла. Девушка завернула за угол и оказалась на улице лестницы, ведущей вверх. По бокам над каменными арками с решеток балконов свисала обильная зелень, серые каменные дома обступили улицу, как стены каньона, узкую реку. Буквально через несколько метров Саша оказалась на небольшой площади, посередине которой была установлена огромная круглая металлическая жаровня. А там, издавая восхитительный запах, плавали белые круглые куски теста с дырочкой в центре и золотистые, успевшие обжариться, пухлые воздушные пончики. Три женщины быстро выкладывали золотистые пончики на бумагу, вручали их очередному покупателю и снова пускали плавать в масле заготовленные кругляши теста. «Что это?» — спросила Саша. «Кдр-др-дру!» — почти хором ответили женщины. Выговорить и запомнить то, что они сказали, было невозможно, поэтому девушка просто протянула деньги и сказала: «Мне два, пожалуйста». Получив обжигающие пухлые пончики, Саша бодро зашагала к станции, откусывая на ходу горячие куски теста и запивая холодной водой из бутылочки. Возле станции она незаметно выбросила магазинный бутерброд Трамицини в урну. От былой депрессии не осталось и следа, день прошел не зря. Она уже входила в вестибюль отеля, как ожил молчавший весь день телефон. И, наконец-то, это был Больери. Он сообщил, что ждет Сашу в штабе в конференц-зале суда через 30 минут.